Глава первая. Литературный фельетон Станиславы Дубковской из рубрики «Давным-давно» журнала «Жираф». Голубь Будимир был голубем только снаружи. Бывают и у природы ошибки. Вот пол, например, модно менять или нос править. Но тут природа сильно дала маху. Невзирая на свою символическую сущность, о мире Будимир и не помышлял. Напротив, полноту жизни он ощущал только в бою. Сражался Будимир с воронами, шугал наглых серых воробьев, что, как комары над болотом, облепляли каждую пожертвованную булку, а случалось, и с хитрыми злыми котярами дело имел. В голубятне, во дворах питейного дома поручика Глазова, на границе Московской и Александро-Невской полицейских частей Будимира уважали, хоть и был он, что называется, из народа, не монах какой-то заморский, не турман. Да только что толку в этом уважении на 5 квадратных метрах? Тосковал, как сокол белокрылый в сырой темнице. Потому залетал он в дом родной, точно пташка залетная, поесть, поспать да отогреться. Большую же часть времени проводил голубь наш в поисках славы и зрелищ, хотя и хлебом не брезговал. Был у него в ведении весь Владимирский участок от Глазьевской улицы до Фонтанки, если по разъезжей напрямик, от Звенигородской до самого Невского. Наведывался он и в прочие части, в Казанскую, Литейную, Адмиралтейскую, даже до Выборгской долетал, но сырости не любил и предпочитал в дурную погоду, а в пенатах наших другой не бывает, развлекаться, наблюдая за городской публикой, что приюту ищет у церкв, да Капернаумов. Капернаумы, то бишь ресторации, лучше. У церкв-то что? Каждый день публика одинаковая. Одни и те же нищие друг друга костылями наяривают, место делят. Но если приглядеться, то выясняется, что вот тем безруким инвалидам Петро с Ивановской улицы работает, и руки у него, когда дому доходит, невесть откуда вырастают. А бабуся согбенная и вовсе Настя с Николаевской 4 дня в питейном доме подрабатывает, спина прямая, как кол, а с пятницы у церкви околачивается. Да и остальные не лучше. Но поп все равно злыдень. Сколько ходит мимо, ни разу ни копейки не дал. Даже Федьке Агломазову со Щербакова не дал. Тому, что одним глазом в живот к себе смотрит, а вторым порт Артур охраняет. При осаде на караул поставил, да и забрать, говорят, забыл. Так он свирепо тем пустым глазом зыркает, что клюнул бы, да глаза нет. Но Будимиру жальче всех кривую лейку с Лиштукова. Она копеечки у зазевавшихся страдальцев таскает и ей в кружку складывает. А та Будимира пальчиком грязным гладит и петушком зовет. Даром, что убогая, а правда ей одной открыта. Голубь Будимир не голубь вовсе, а настоящий боевой петух. Восстановив справедливость, петух Будимир обычно летел во двор недавно выстроенного русским шведом Лидвалем Толстовского дома, где на широком подоконнике была всегда для него припасена горстка зерна. За окном сидела черная кошка, а чуть дальше за письменным столом господин в халате и тюбетейке с пером в руках. Господин был добрым, но буйным. Кошка была злой, но молчаливой. Часто они сидели втроем и смотрели друг на друга. Петух и тот один есть не желает. Компании душа просит. «Слышишь, Маша, компании. А ты меня до Капернаума не пускаешь. Петух!» «Вперед на волю!» — кричал добрый писатель Куприн и размахивал тюбетейкой, доставшейся ему в наследство по материнской линии от татарских князей Колунчаковых. «Хозяин дурак! Надо петуха ловить и в кастрюлю, а мне потроха!» — рассуждала злая кошка Феодора и крутила лапой у виска. «И чего суетятся, будто конец света настал?» — думал петух Будимир, прочищая горло для вечерней песни. Пел он звонко и красиво, вот только одна беда — никто его песен не слышал. В тот странный вечер писатель был особенно буйным, кошка особенно молчаливой, а петух особенно воинственным. Потому, когда невидимая Маша попыталась возразить, писатель, вскочив и разорвав в сердцах лист, исписанный синей вязью, как был в халате и тюбетейке, так и выбежал вон — С ним в дверь молчаливо проскользнула и Феодора. В парадной писатель столкнулся с другим писателем Ремезовым, который шел к первому показать свой новый роман «Учитель музыки», но остановился, завидев черную кошку. «Что за писанину ты опять притащил?» «Шедевр, чистый бриллиант». «Ну, давай гляну». «Не могу». «Почему же?» «Кошка черная путь мой перешла. Не будет ни мне, ни роману моему удачи». «Да это же Федорка, Машина кошка. Пошли хоть халат сниму». «Нет уж, я тут подожду». Будимир ожидал писателя во дворе, чтобы вместе отправиться в излюбленный ресторан «Капернаум». Но вместо писателя появилась сияющая тьмой Феодора и прямиком направилась к скамейке, где прогуливался грозный петух. Не глядя на презренную птицу, кошка грациозно продвигалась вдоль скамьи в сторону подвала, явно занятая своими недобрыми мыслями. Наш воин на беду впал в философское расположение духа и как раз обдумывал увиденную на газетной будке новость про кризис искусств. Тут-то все и случилось. Черная молния взвилась над еще пахнущей свежей краской скамейкой во дворе образцового доходного дома, и острые дьявольские когти хищно устремились к нежной шее философа. Писатель Ремезов, страдающий творческой горячкой, как раз вышел из злополучного подъезда и некультурно заорал на все три проходных двора, так что крик его пронесся от Троицкой улицы до Свинцово-Холодной фонтанки и затерялся где-то между Чернышовым и Лиштуковым мостами. От неожиданности траектория полета молнией пошатнулась, и очнувшийся Будимир взмыл в тяжелый от влаги эфир. Кошка Феодора униженно и молчаливо удалилась в подвал. Голубь норовил клюнуть то в бровь, то в глаз. «Чистый черт!» — воскликнул едва отдышавшийся писатель Ремезов. «Чуть птицу жизни не лишил». «Что наша жизнь? Тысяча съеденных котлет!» — пробормотал писатель Куприн, закрывая дверь. Пальто его было распахнуто, а на голове красовалась серебристая тюбетейка с голубыми, как на Троицком соборе, звездами. «Давай твой роман». «Нет, пойду переписывать». «Прав ты, брат, ерунда все это писанина». Творческая горячка усилилась и требовала немедленного излития на бумагу. «Ну, как знаешь». Писатель Куприн отправился в ресторан. Никем не замеченный, чистый черт вылез из подвала, потер копыта и побежал в ту же сторону. Писатель Ремезов пришел домой и первым делом выстрочил сказку под названием «Ангел-хранитель», имея в виду, как удалось ему точно ангелу тварь Божию спасти. Писал он так. «Помнишь ты или не помнишь, — сказал ангел, — без угрозицы Лейле, — а когда родилась ты, Бог прорубил вон то оконце на небе. Через это оконце всякий час я слежу за тобой, а когда ты умрешь, звезда упадет. А когда конец света? Когда перестанет петь петух Будимир?» На Владимирском 7 собиралась пестрая публика. Как с проспекта зайдешь, так тут же, не снимая уличного платья, распевали по маленькой приказчики и разночинцы. Торопливо обменивались городскими сплетнями, да и уходили, закусывая только пирожком от заведения. Рюмка водки с пирожком стоила 3 копейки. Люди же посолиднее проходили во вторую залу, где рассаживались за огромным длинным столом, обстоятельно пили, реже ели, а более всего беседовали. Ресторатор Давыдов публику свою любил, хоть и приносила она больше хлопот, чем денег. Газетчики, художники, литераторы, книготорговцы собирались здесь не так ради холодца, которым славилась Давыдка, как ради красного словца. В тот вечер в Капернауме было скучно. Публицист Валдазов, псевдоним Влад Азов, писал очередной фельетон для «Ведомостей» по заказу третьего отделения, обеспокоенного беспробудным пьянством. Потребление вина возросло в России за последние полгода до колоссальной цифры – 4 миллиона ведер. Раньше иностранцы представляли себе Россию страной белых медведей, а скоро она им будет казаться страной белых слонов. «Константин!» — Валдазов отчаянно закрутил длинной шеей так, что показалось, что взъерошенная голова точно пробка выкрутится из горлышка бутылеобразного туловища. «Но где же карикатура? Мне без нее гонорар не заплатят. Никак без карикатуры не выйдет». «Да готово уже! С вас, Валдазар, бутылка и холодец!» — успокаивающе ответил аристократического вида господин с ярким шарфом вместо галстука. Валдазов кликнул бармена Жеку, и тот вмиг устроил и выпивку, и закусон. Художник Сомов налил стакан и отставил на край стола, потом бросил рисунок и уткнулся в книжку. «Красота, Константин Андреевич! Чистая, незамутимая красота! Сам Бог мне вас с Таврической послал! Может, Бог!» — хохотнул популярный иллюстратор, «а может, и черт!» «С чертями-то мне чаще видеться случалось». Черт, сидевший на ободранном кресле у дальнего окна, хитро улыбнулся. Мелкий коммерсант Чесноковский ел пельмени. Кроме пельменей он любил только поэзию. Любовь эта была безответной, но Чесноковский, он добавил к фамилии для пущей выразительности, не сдавался. Он сочинял аллегорическую поэму про девушку и черта, и потому встрепенулся и продекламировал: «Полюбился черт девица, в той проснулось сердце львицы, надоело девой спать, черт-то я хочу лобзать». «Сделайте милость, Чесноков, подавитесь пельменем», — невежливо сказал книгоиздатель Сойкин, не отрываясь от статьи про конец света, обещанной великим мавром корреспонденту газеты «Гардиан». «Как вы так можете не вникать в литературную ценность моей работы?» «А я как раз вник, Чесноков». Назревающую ссору прервало появление известного писателя Куприна в его дежурной тюбетейке. Он снял пальто и молча уселся рядом с Сомовым. Тот также молча пододвинул ему наполненный стакан. Куприн выпил. «Константин Андреевич, что ж ты мне иллюстрации обещанные не несешь?» — попенял другу Куприн, разглядывая наброски карикатуры. «А я, Александр Иванович, ожидаю, когда вы мне должок отдадите», — парировал Сомов. «Издатель, гад, гонорар не платит», — гневно возразил писатель. «Как так не платит? Третьего дня заплатил-с», — возмутился книгоиздатель Сойкин. «Так он уж пропил все», — восторженно воскликнул Чесноков. «Хотите, эпиграмму расскажу?» Гилеровский написал, не я, предупредил он, опасливо взглянув на Сойкина. «Если истина в вине, сколько ж истин в Куприне?» Скучающая публика с удовольствием рассмеялась. Писатель Куприн отодвинул стул, подошел к Чеснокову, взял вилку со стола и принялся накалывать на нее пельмень. «Неужто вы, Александр Иванович, закусить решили?» — хохотнул Чесноков, отчего его круглый животик смешно затрясся. Куприн посмотрел на пельмень, потом на животик и аккуратно приколол к последнему вилкой на славу слепленный давыдовский продукт. Чесноков заверещал. Петух Будимир, все это время наблюдавший за залой из приоткрытого окна, не мог уже переносить такого бедлама и влетел в помещение. Надо было остудить пыл писателя, а то не равен час в участок заберут. Кто ж ему зерно на подоконник сыпать будет? Будимир подлетел к разгоряченному автору и точным движением подхватил его расшитую тюбетейку. Писатель отвлекся и бросил ошалевшего Чеснокова, пытаясь поймать птицу. Будимир ретировался к окну. Все повскакивали, и давай кто чем размахивать. В суматохе выронил наш крылатый герой тяжелый головной убор, да и упал тот прямо на голову черту лысому, что под окошком в кресле от хохота крючился. Черт, не будь дурак, вскочил в окно за Будимиром вслед, да и был таков. Публицист Валдазов вдохновенно дописывал заказную статью. «Еще один пример беспробудного пьянства пришлось мне наблюдать вчера в ресторане «Капернаум», что на Владимирском 7. Писатель Куприн, известный своим пристрастием к зеленому змею и крутым нравом, приколол к животу коммерсанта Чеснокова пельмень в ответ на неуважительное поведение последнего. По словам бармена упомянутого заведения, писатели пьют злос. Злее писателя один только мастеровой пьет-с. Зеваки на Литейном наблюдали в тот вечер удивительное зрелище. Белый голубь летел через весь проспект необыкновенно низко и как будто что-то синее и тяжелое в клюве нес. Другие, видимо, только что вышедшие из питейных заведений, уверяют, что голубь ничего не нес, просто следом летел, а головной убор с синими звездами, похожий на тюбетейку, плыл по воздуху сам по себе до главного моста, а потом поплыл через Неву, но уже не над мостом, а под ним. Самые отчаянные фантазеры уверяют, что в это время у Литейного появился мост-двойник, который вырастает из тумана раз в 100 лет и ведет то ли в ад, то ли в рай, то ли в прошлое, то ли в будущее.